С одной стороны, одаренные любой конфессии, шанс вырваться из рабства и покинуть Татуин. С другой же, риск раскрытия и смерти. Даже будучи на пике своих сил и в родном теле, я не мог справиться с советом в полном составе. Да и просто задавить числом можно кого угодно. Когда тебя атакуют несколько десятков одаренных, хоть один, но сможет тебя достать, а там и остальные добавит. И ни опыт, ни пресловутое количество мидихлориан в организме, роли играть уже не будут. Это называется «закидать трупами». Сейчас же ситуация совершенно иная. Ныне я не лорд Риван с громадным флотом за спиной, а мальчишка-раб с детским телом, лишенным полноценных тренировок и рассчитанной для этого диеты. Все, что у меня есть, разум да сила. И от того, как именно у меня получится ими воспользоваться, зависит мое выживание. Покосившись на Шми, перед которой приходилось играть роль любящего сына, я мысленно хмыкнул и покачал головой. Еще одна проблема и загадка. Причем, загадка опасная. Женщина-рабыня, для нынешнего Татуина, не самое редкое явление. Однако, ее разум закрыт от сканирования силой. Вообще, более того, я не могу сделать ей даже простое внушение. Кто-то очень постарался, чтобы никто из одаренных не смог проникнуть в мысли матери моего нового тела. Учитывая странную версию моего рождения, та еще картина получается. К этому стоит добавить наличие заблокированных способностей. Шми Скайуэкер, одаренная, в ней ощущается сила. Слабо, едва различимо, но она есть. Если бы я не видел джедаев и ситхов, которых отрезали от силы, то не понял бы, в чем дело. Но, спасибо накопленному в прошлой жизни багажу знаний, и чем больше я задумывался над странностями, окружающими мою мать, тем больше присматривался к ней, тем больше вопросов у меня возникало. Рабыня, сервирующая стол так, как принято у жителей верхних уровней Карусанта. Речь женщины не характерна для человека, всю жизнь проведшего в рабстве. Богатый лексикон выдает не менее богатый жизненный опыт и обилие прочитанных когда-то книг. Она ведет себя за столом далеко не как простолюдинка, а уж ее руки и движения. Да, свободная одежда, помогающая справляться с дневной жарой, скрывает фигуру, но в те редкие часы, когда мы оба дома, а пекло двух солнц отступило, мне удается ее увидеть в ином виде. Тело Шми, тренированное, мускулистое, поджарое. Это не тело домохозяйки, загруженное тяжелым трудом, постепенно оплывающее и теряющее женственность. Нет, речь о теле воина, женщины, но воина. Плотные мышцы, говорящие о многих годах целенаправленных тренировок под руководством умелых инструкторов. Походка госпожи Скайуэкер выдает въевшуюся привычку носить броню, а то, как порой она рефлекторно тянет руку к правому бедру, видя на улице мандаларцев, намекает о ее прошлом и не самых приятных воспоминаниях, относящихся к наемникам. Да и взгляд, которым Шми провожает обладателей шлемов с характерным Т-образным визором, говорит об очень многом. Женщина, до получения рабского чипа, явно была не танцовщицей или проституткой. Нет, вот наемницей или кем-то относящимся к армии, вполне возможно. Но кем, и почему ее не нашли и не выкупили те, кто занимался подготовкой Шми? Неужели она была одиночкой? Если да, то на кого работала и почему оказалась в своем нынешнем положении? Все эти вопросы, как и множество других, порожденных долгим наблюдением за Шми, так и не получили ответов, лишь добавили головной боли, пустых догадок и предположений. Мне не удалось добиться от странной женщины ответа о том, как она попала в рабство и кем была до получения проклятого чипа. А имя и фамилия, вообще, настоящие, мысленно хмыкнул я, в очередной раз наткнувшись в ответ на попытку расспросить мать о ее прошлом на очередной тяжелый взгляд, или рабство для нее стало спасением, способом избежать смерти. И, что еще больше меня напрягало, на фоне всех этих странностей у меня имелась мощнейшая эмоциональная и психологическая привязанность к госпоже Скайуэкер. Тяжело оставаться нейтральным, когда всю прошлую жизнь был одиночкой, лишенным семейного счастья, а тут тепло и забота. Каждый раз, возвращаясь в то место, что служит домом, я получаю подобие уюта и домашней атмосферы. И как тут избавиться от привязанностей? Как не позволить себе, имея детское тело со всеми его слабостями, искажающие разум и чувства, удержать свое «я» от банальной радости? Даже осознание странностей, окружающих Шми, даже мой взрослый разум, не могли ничего сделать с тем набором чувств и эмоций, которые начинали бушевать внутри меня при виде женщины. И именно они толкали меня на использование для нее целительских техник, а не придуманное в качестве оправдания желание обеспечить себе с ее помощью комфорт. Как бы там ни было, после осознания угрозы встречи с джедаями, я стал постоянно поддерживать маскировку. Просто на случай неожиданного появления выходцев из ордена. В первые несколько недель мне приходилось прилагать для этого осознанные усилия, то потом, сообразив, что можно достичь того же результата иным путем, серия медитаций, во время которых я работал со своей психикой, теперь маскировка поддерживается уже не на уровне сознания, а рефлекторно. Увы, но это не решало проблему рабства и возвращало меня к теме экспериментов и вопросу, а стоит ли того риск возможного раскрытия? Допустим, у меня получится замаскироваться и даже поддерживать маскировку, скрывая истинный окрас собственной силы. Предположим, джедай купится. Но, помня повадки членов ордена, сомневаюсь, что они вздумают меня выкупать. Максимум, что они сделают, доложат в ордене о том, что нашли среди рабов одаренного ребенка. Дальше что? Вероятность того, что они явятся сюда повторно и таки выкупят мою тушку у Отто, стремится к нулю. И дело даже не в финансовом вопросе. Орден всегда был богат и вряд ли что-то изменилось. Нет, тут вся проблема в Тайдарианце. Для него двое рабов – показатель статуса и положения в иерархии криминального мира Татуина. Наше наличие в его руках – показатель того, что он может себе позволить содержать рабыню и ее малолетнего сына, которого постепенно учит на техника или инженера. Этакое долговременное капиталовложение. Убить Уотта тоже не выход, мысленно поморщился я, как минимум, потому, что это не решит проблему чипов. А без кода доступа они взорвутся при попытке покинуть город. Значит, надо договариваться. Или искать способ обмануть его. Впрочем, обмануть ушлого торговца. Тут надо быть не ситхом или джедаем, а тайдарианцем, таким же, как у Отто. Эта раса славится упертостью, хитростью и цепкой хваткой прожженных торгашей, способных выбить прибыль даже из куска ржавой трубы. Вновь погрузившись в медитацию, я принялся анализировать имеющиеся у меня знания о торговце, Татуине и собственных возможностях. Почему-то, мне казалось, что ответ лежит на поверхности, но, по какой-то причине, я его не вижу, или не хочу видеть. Значит, ты решил поучаствовать в гонках на подах, хмыкнул Уотто, выслушав меня, как интересно, и даже смог собрать это, да, кивнул я, проследив за взглядом тайдарианца. Уотто, облетев мое творение, покачал головой, а затем, поинтересовался, из чего ты смог собрать это, свалка большая, пожал я плечами, там хватает всякого. Покачав головой, торговец вновь облетел под и хмыкнул. Вот что, Энакин, давай проверим это корыто. Я возьму буксировщик. Хорошо, улыбнулся я. Уотто азартен. Несмотря на расчетливость, алчность и цепкую деловую хватку, он, как и многие его собратья, отличается запредельной азартностью. Обычно это незаметно. Торговец никогда не станет рисковать по мелочам, но если потенциальный куш оказывается достаточно весомым, то он легко может забыть про осторожность. И касается это далеко не сделок по его основной профессии. Нет, азарт выигрыша. Вот о чем речь. Лишь погрузившись в медитацию, мне удалось понять, как именно можно получить свободу, не рискуя своей жизнью. Ну, относительно не рискуя. Во всяком случае, участие в бунте и в классик куда безопаснее, попытки самостоятельного удаления рабских чипов и последующего бегства с планеты в детском теле и без документов. С момента создания ШТ до этого разговора прошло 8 месяцев. За это время мне удалось более-менее привести в норму свой разум, избавившись от риска падения, прикинуть способ получения собственного пода, его конструкцию, а затем и вовсе его собрать. Правда, не обошлось без эксцессов. Свалка близ Мос Эсла – не самое безопасное место на Татуине. Тускины – откровенные бандиты, наркоманы, бездомные, которые – по тем или иным причинам не прижились в поселении, считающиеся отребьем даже по местным меркам. Кого там только нет. В процессе добычи запчастей для моего пода, пришлось изрядно постараться, чтобы не быть убитым и не оказаться в качестве добычи у местного сброда. Правда, плюсом была проверка моих навыков, как тех, что касаются манипулирования силой, так и сугубо боевых. Во всяком случае, я понял, что стреляю все так же метко, а ШТ, хоть и сделан из дерьма и хлама, но вполне надежен. Да и прибыль, заключающаяся в качестве трофеев, тоже порадовала мой карман. Чипы с республиканскими кредитами, пегатты, тругуты, аури и земиды, перекочевавшие из карманов неудачников, пытавшихся расправиться со мной, в мои руки, стали приятным довеском к получению вожделенных запчастей для будущего гоночного пода. Немного, по большому счету, но в моем положении не стоит привередничать. К тому же, свалка оказалась неплохим местом для проверки пределов моих возможностей во владении силой. Породило множество вопросов. Я и раньше был далеко не слабаком. Все же, на момент моего последнего общения с Креей, взявшей у меня очередной анализ на наличие мидихлориан, мой показатель был равен, примерно, 9000. Можно сказать, что больше было только у Вандара Такара. Однако, даже при этом, чтобы поднять телекинезом что-то крупное, мне требовалось серьезно напрячься. Нет, шаттл или истребитель я вполне мог оторвать от посадочных плит и, даже, перенести с помощью телекинеза. Миниатюрный магистр Такар делал это без особого напряжения, обладая показателем в 16000 мидихлориан. И даже иной фрахтовщик мог так перенести. Сейчас же, я умудрялся, словно бы и не чувствуя нагрузки, легко переносить корпуса тяжелых краулеров и, даже, грузовоз, массой покоя в 30000 тонн. Этот факт заставил меня и удивиться, и напрячься. С одной стороны, я получил понимание причин резкого снижения уровня контроля над собственными способностями. Разум привык к совершенно иным возможностям и действовал по уже отработанной схеме, не осознавая изменений в возможностях. Отсюда и быстрое наступление усталости в первые месяцы после осознания себя и начала активных тренировок. Я попросту не воспринимал свою силу и выплескивал ее бесконтрольно, словно жалкий падший, опустившийся до уровня бешеного животного. Резкий же скачок чувствительности, сопряженный с расшатанной из-за творчества магистров психикой, помноженные на пропитавшую Татуин темную сторону, и привели к тому, что я едва удержался от падения. Собственно, данное открытие вновь заставило меня задуматься о том, кем являются отец и мать моего нового тела, Шми, одаренная с заблокированной связью с силой. Каков был ее уровень подготовки и насколько большим являлось количество мидихлориан в организме, неизвестно. Однако, даже спустя годы рабства, ее тело сохраняет следы многолетних тренировок, а руки откровенно кричат о том, что ей привычны бластеры, а не кухонная утварь. Отец, тайна, сокрытая тьмой. Как бы я ни пытался нащупать связь с ним через силу, никакого результата не было, вообще, словно бы и не было у моего нынешнего тела отца. Впрочем, это не означало ничего мистического. Искусственное оплодотворение – давно известная технология. И именно она может быть ответом на то, как Шми реагирует на вопросы о возможном отце. У ребенка, чей зародыш был спроектирован в лаборатории, не может быть нормальных родителей. Максимум – суррогатная мать, выносившая плод. Это объясняет и, как мне кажется, крайне большое количество мидихлориан в моем организме. Силу крайне сложно обмануть. Она дарует свое благословение только тем, кто появился на свет исключительно естественным путем. Учитывая же наличие у нее заблокированного дара, потомки джедаев и ситхов всегда сильнее своих родителей. Особенно, если и отец, и мать одаренные. Если же мое вместилище было спроектировано на основе генетического материала некоего джедая или ситха, а Шми его выносила, то, что... Уж не это ли ответа причина рабства? Неужели госпожа Скайуокер попросту нашла способ спрятаться от кого-то могущественного, и для этого оказалась отрезана от силы, например, чтобы ее не смогли найти другие одаренные? В копилку странностей, касающихся Шми, добавлялся ее возраст. Внешне женщина выглядела лет на 20, по человеческим меркам, максимум 25. Однако это не показатель. Со слов того же Уотта, многие его постоянные клиенты из числа контрабандистов и наемников, что не скрывают, в отличие от мандалорцев, своих лиц, знакомы ему по 30-40 лет и не думают стареть и отходить от дел. А ведь большинство из них ни разу не проходило генетических и гормональных терапий, омолаживающих организм. Даже 4000 лет назад средняя продолжительность жизни на планетах внешнего кольца превышала 150 лет, хотя говорить о достойном уровне медицины не приходилось. Порой, чтобы найти даже медицинского дроида, требовалось преодолеть пару десятков световых лет. Про специализированные учреждения с живым персоналом и дорогостоящим оборудованием, способным произвести процедуры омоложения, говорить не приходилось. Сейчас ситуация, если и изменилась, то уж точно не в худшую сторону. На фоне этих фактов Шми с ее тренированной фигурой и столичными манерами вызывала более чем серьезные вопросы. Выбравшись из Мосесла, Уотта распорядился запускать пот. «Хочешь его испытать?» – поинтересовался я, проводя тест систем. «Конечно», — усмехнулся тайдрианец, — «или ты думал, что я рискую опозориться и выпущу тебя на трассу без проверки?» «Допустим», — кивнул я, — «ты же понимаешь, что если я смогу победить, то это поднимет твой престиж». Бросив на меня хмурый взгляд, торговец фыркнул. «Энакин», — подлетел тайдрианец ко мне, — «ты же не просто так собрал эту колымагу?» Провел рукой по борту моего детища Уотта. «Верно», — кивнул я, — «не просто так. И ты не пользовался моей мастерской», — усмехнулся тайдрианец, — «все сделал тихо. Ты мыслишь в правильном направлении. Попробую угадать», — сложил руки на груди Уотта, — «ты хочешь выиграть у меня свободу». Так, от тайдарианца так и разило нескрываемым ехидством и толикой интереса. «Да, не стал я отнекиваться, для меня и моей матери, только для тебя», — покачал головой тайдарианец. «Почему, или тебе будет мало выигрыша?» Тяжело вздохнув, Уотта покачал головой. «Это сложный вопрос, и вряд ли, ты, малец, сможешь понять, о чем речь». «Уотта», — вздохнул я, — «ты где видел обычного ребенка, способного чинить дроидов, двигатели кораблей и собирать гоночные поды из хлама? Я смышленый, пойму». Фыркнув, тайдарианец покачал головой. «Все с вами джедаями непросто». «Джедаями?» «Напрягся я, рассказывай, джедаи. Одно то, что они имеют некое отношение к тем странностям, что я заметил за Шми, заставило меня действовать. Тем более, что иного шанса поговорить с Уотто один на один может и не представиться». «Обойдешься», — отмахнулся тайдарианец, окидывая взглядом пот. «Тем более, что...» Шипение активированного шата заставило его замолчать, а затем, вздохнув, вновь покачать головой. «Я же говорил, джедай, ситх», — покачал головой уже я. «Мне не по пути с карусанским отребьем». «Вот, значит, как», — оскалился тайдарианец, — «не хочу знать, кто такие ситхи и какое ты к ним имеешь отношение, малец, и откуда». «Уотто», — покачал я головой, — «не вынуждай меня прибегать к неприятным методам диалога». Тайдарианец несколько мгновений молчал, переводя взгляд с зеленого клинка шата, издающего тихое гудение, на мое лицо, а потом обратно. «Чип, как я понимаю, ты в состоянии отключить и без пульта», — хмыкнул торговец, демонстрируя неожиданный для него уровень осведомленности о возможностях одаренных. «Давно отключил», — кивнул я и себе, и матери, «на случай непредвиденных ситуаций». «Мда, тогда, зачем тебе эти гонки? Нужно же соблюсти законность», — хмыкнул я, усмехнувшись самому этому слову в условиях Татуина. «Законность», — понял мою усмешку торговец, — «скажешь тоже». «Ладно, слушай, джедай, я действительно выиграл вас у Гордулы. Вы были ставкой во время очередных гонок. Только, меня предупредили, что тут особый случай. Шми и ты, не просто рабы. Твоя мать сбежала от какого-то джедая и решила спрятаться на Татуине, но попала в переплет. Ее смогли взять наемники и уже намеревались куда-то увезти, но хаттам очень не по нраву, когда в их владениях что-то происходит без их согласия. Особенно, если при этом страдает бизнес. А наемники, пока не захватили Шми, умудрились разнести половину Мос Эсла. Естественно, что это не могло остаться незамеченным и безнаказанным. Тех умников довольно грубо вразумили и наградили рабскими чипами, а потом и вовсе продали Джабби. Что он с ними сделал, понятия не имею. Вряд ли они сейчас живы, учитывая его привычки. А вот с тобой и твоей матерью Гордула решила все выяснить, и в результате у твоей матери поменялась фамилия. Была Диас, а стала Скайуокер. И что такого особенного в фамилии Диас? Поинтересовался я, осознавая, что мои догадки и наблюдения были верны. Шми, не простая рабыня, а очень опасная личность. Вполне возможно, что ее навыков хватит и на взлом рабских чипов, и на бегство с планеты. Только, почему она до сих пор тут? Неужели она действительно прячется? Видишь ли, на Карусанте живет один интересный разумный. Сейфа Диас, магистр ордена джедаев и член их высшего совета, оскалился Уотта. Я не знаю, кем приходится ему твоя мать, но Гордула не рискнула связываться с орденом и передавать какую-то информацию. Вместо этого, она предпочла вживить Шми рабский чип, а потом и вовсе избавиться от нее, выставив в качестве ставки в заведомо проигрышной гонке. Фактически, замела следы и спрятала свой трофей. «Я же с Татуина никуда не денусь, мне за пределами планеты не стоит появляться», — хмыкнул тайдарианец. «Хватает тех, кто с большим удовольствием отправит меня в прогулку по обшивке корабля без скафандра. А почему не отдала мать заказчикам тех наемников?» — спросил я, пытаясь понять логику здешнего криминального авторитета. С банковским кланом у хаттов всегда были сложные отношения, пожал плечами тайдрианец, я не знаю всех мотивов Гордулы, и лишь предполагаю. Впрочем, настоящие причины могут быть и другими. Хочешь сказать, что кто-то из этого банковского клана заказал поиск и поимку моей матери, зная, что ее возможный родственник, член высшего совета в ордене? Покачал я головой, что-то не сходится. Почему же? Я, конечно, многого не знаю, но, неужели банковский клан столь влиятелен, что готов пойти против ордена, или у них заправляют ситхи? Фыркнув, Уотто окинул меня оценивающим взглядом. Из какой дыры ты вылез? Ты ее выиграл у Гордулы, оскалился я, вызвав смех тайдарианца. Действительно, произнес торговец, отсмеявшись, явно не сопляк. Чувство юмора у тебя не детское. Ладно, Энакин, что ты хочешь? Для начала, закончим беседу о моей матери, вздохнул я, а потом обсудим гонки и свободу. Свободу, хмыкнул Уотто, я предлагаю тебе альтернативу, без гонок. Поясни, напрягся я, облетев пот, тайдрианец подсокал языком, а затем, вновь оглядев меня с ног до головы, особенно задержав взгляд на Шата, соизволил пояснить. Бунтаев классик транслируют на всю галактику, Энакин. И, как я понимаю, ты не жаждешь получить настолько большую известность, не так ли? Верно, кивнул я, соглашаясь с торговцем. Увы, но именно тут и крылось слабое место моего плана. Стоило мне засветиться с гонками, как джедаи вполне могли явиться с проверкой, а то и вовсе начать охоту. Сейчас меня спасает темная сторона, окутавшая Татуин. Однако, стоит покинуть планету, как придется не просто маскироваться под светлого, а искать способ провести полное сокрытие в силе, оставляя себе возможность тренироваться и развиваться. А это означает, что требуется найти подходящую планету, предварительно купив оборудование, тренировочных дроидов, корабль, многое, включая одежду, медикаменты, провиант. Не все так просто в жизни. Мало обрести вожделенную свободу, надо еще суметь ею воспользоваться. Вот, протянул торговец, я предлагаю тебе сделку. Отработай свою свободу. Как? Поды, провел рукой по моему детищу Уотто. Это дорогие игрушки и просто так их не собрать. Это ты, уникум, умудрившийся сделать под из дерьма со свалки. Большинство вынуждено покупать новые или восстановленные комплектующие. Да и работы техников стоит очень много. Сборка, настройка, отладка. Если ты будешь собирать поды в таком же режиме, что и этот, а я буду их продавать, это выгодно для меня и для тебя. Три пода. Выгодно, хмыкнул я. Ну, я остаюсь с прибылью, а ты получаешь свою свободу. Законно, усмехнувшись, выделил последнее слово тайдрианец, это куда проще, чем попросту зарубить меня этой твоей игрушкой, а потом убегать от всей планеты, попутно привлекая внимание Гордулы, Джаббы, банковского клана и джедаев, добавил Уотто, бросив взгляд на все еще активированный Шата. Предположим, это разумное соглашение, кивнул я, но касаемо меня и Шми, почему ты готов отпустить меня, а не ее? Это условие Гордулы, хмыкнул тайдрианец, на тебя хаттам плевать, ты для них, просто сопляк, а вот Шми, Гордула предупредила меня, что ее, в случае нужды, могут использовать в качестве предмета торга с ее гипотетическим родственником. Гипотетическим, нахмурился я, он джедай, пожал плечами Уотто, а за Шми способности не замечено, потому Гордула, как и я, сомневались в родстве, у нее заблокирована связь с силой, пожал я плечами. «Кто мой отец?» В ответ Уотто лишь развел руками. «Понятия не имею. Гордула с тобой этой информацией не стала делиться», хмыкнул уже я. «Она не смогла узнать», покачал головой тайдрианец. «После той гонки, когда вы стали моими рабами, у меня с Гордулой был очень долгий разговор. Я задавал те же вопросы, благо, у меня такая возможность есть». Ответы были такими же. «Шми не знала, кто твой отец и даже не могла вспомнить, как именно ты был зачат». По ее словам, у нее несколько лет не было мужчины и беременность стала полнейшей неожиданностью. Правда, твоя мать имеет явные пробелы в памяти. Либо ее некоторое время держали под препаратами, либо, ходят слухи, что джедаи могут неплохо так насиловать мозги, стирая память. Покачав головой, я вздохнул. Кое в чем, тайдрианец был прав. Джедаи, равно как и ситхи, действительно могут сделать с разумом любого живого существа очень и очень многие вещи. Я сам тому пример. Чем больше мне удается разобраться со своей психикой, тем больше всплывает воспоминаний, и далеко не все они безобидны. Кое-что вызывает массу более чем серьезных вопросов что к джедаям, что к Вишейту. Впрочем, судя по тому, что я успел узнать за прошедшие с момента осознания себя время, император, если еще жив, не торопится демонстрировать свое присутствие, а джедаи так и вовсе серьезно уменьшили свою активность и перестали совать свой нос в каждую щель. В какой-то степени, это хорошо. Расслабившийся враг, шанс остаться незамеченным и выиграть время, которое для меня жизненно необходимо. Так почему она поменяла Шми фамилию и отдала ее именно тебе? Продолжил я допрос торговца. Формально, Шми Диас ни дня не была на Татуине, усмехнулся Уотто. Гордула сразу внесла твою мать в списки рабов под другими данными. На всякий случай, убивать потенциальный предмет торга. Торга что с джедаями, что банковским кланом, глупо. Но и держать возле себя потенциальную родственницу члена высшего совета джедаев, тоже риск. А единственным, кому Гордула более-менее доверяет, являюсь я. Прямо доверяет? Не выдержал я. Хатты доверяет? Поморщившись, Уотто пояснил. Я в полной власти Гордулы. Не станет ее, Джабба выдаст меня моим врагам в тот же день. По сути, Татуин для меня – тюрьма. Довольно комфортабельная, но тюрьма. Республиканская юстиция назначила за мою голову 30 тысяч республиканских кредитов. Кое-кто с Куэта тоже постарался и заказ на меня висит уже почти 10 лет. Гордула не доверяет мне, а держит за глотку. Любое неверное движение и меня сдадут. Вот, значит, как, предположим, кивнул я, а что Шми говорила о своем прошлом? Не молчала же она все эти годы? Она была наемницей, ответил Уотто, во всяком случае, с ее слов. Чаще всего, занималась охраной и выполняла функции курьера, доставляла особые посылки. Но, опять же, это с ее слов. То, что она отрезана от силы, для меня новость. Вздохнув, я деактивировал шатай и покачал головой. Ладно, пока, я предлагаю сделку. Одной свободы за три пода, включая этот, тайдрианец понимающий покосился на мое детище, мало, даже за двоих. И чего ты хочешь? Мне надо создать боевого дроида, нормальный меч, приобрести корабль и получить доступ к информации, пожал я плечами, а также, возможность нормально тренироваться. Сейчас я не ровня даже юнглингам, не говоря уже о рыцарях, мастерах или магистрах. Мне нужно привести себя в удобоваримое состояние. Неплохой список, хмыкнул Уотто, 10 подов. И тебе же надо тренироваться, да и сопляк, один, просто так по республике не сможет путешествовать. Заодно подрасти успеешь, усмехнулся торговец. Значит, список тебя полностью устраивает, усмехнулся я, 5 подов и постоянный доступ к любым информационным ресурсам, комплектующие для меча и дроидов. Я могу дать тебе доступ в Галанит. Помогу с оформлением корабля, покачал головой тайдрианец, даже не стану считать запчасти дроидов. 7 подов, а вот с мечом разбирайся сам. У меня нет кристаллов, а стоят они. Впрочем, ты же уже сделал себе меч, зачем тебе еще один? Это дерьмо банты, а не меч, покачал я головой, мне нужен нормальный, из нормальных запчастей. Но, раз у тебя их нет, то и 6 подов хватит, если еще поможешь с поиском астродоидов. Пары, как минимум. Вновь окинув меня взглядом, Уотто хмыкнул. Ситх, говоришь, Энакин, я не хочу знать, как ты стал тем, кем ты являешься. Меня это не касается. Я выполню свою часть сделки и, надеюсь, после этого ты забудешь о моем существовании. Значит, договорились? Поинтересовался я. Да, 6 подов и оговоренные условия, согласился Уотто, и накину сверху тебе возможность потренироваться на живых мишенях, так сказать, не скрывая злой радости. Глядя на тайдарианца, я кивнул. Это было справедливо, до определенного момента. Впрочем, вопрос о судьбе Шми еще предстояло решить. Возможно, не с Уотто, а с Гордулой. Что-то подсказывало мне, что это жизненно важно. И не только с точки зрения информации, которой владеет Шми или ввиду ее родственных связей с магистром ордена. Нет, было что-то еще, куда более важное и опасное. И с этим мне придется, рано или поздно, разобраться. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в моем профиле. Глава 3. Пути силы. Несмотря на то, что сделка с Уотто не вызывала у меня радости, она состоялась. Тайдрианец не стал тянуть время и выполнил свою часть договоренности сразу, оплатив операцию по удалению рабского чипа, а также оформив республиканские документы, согласно которым я являюсь свободным гражданином Галактической Республики. Я же, отдав ему первый пот, приступил к созданию следующего. И, надо сказать, у меня не было такого желания удавить торговца на месте, даже несмотря на то, что он заявил, что от работы в лавке процесс создания подов меня не освобождает, ибо отрабатывать еду и крышу над головой мне таки придется. Причиной моей лояльности к Уотто была далеко не доброта или нежданно проснувшийся альтруизм, а самый обычный расчет. Тейдерианец прав. Мне нужны знания о происходящем в галактике, деньги и связи. Кроме того, если быть честным с самим собой, даже с учетом тех тренировок, которыми я вечерами себя нагружаю, мое реальное физическое состояние оставляет желать лучшего даже для текущего биологического возраста. Сейчас мне далеко даже до юнглингов, не говоря уже о падаванах. Благодаря договоренности с торговцем, у меня появилась возможность проводить хоть какие-то тренировки, а постоянные визиты на свалку кораблей и техники близ Мос Эсла превратились в нечто вроде полигона для моих способностей. Да и трофей, в виде попадающихся вполне приличных образцов современного оружия, личных щитов, магнитных поясов и шлемов с достойными системами связи, визорами и прочей мелочевкой, полезной тем личностям, что связали свою жизнь с войной, приятно грели карманы и душу. В отличие от джедаев, коих я видел в своей прошлой жизни, отказываться от подобных вещей, уповая исключительно на силу, в мои планы не входило. Опыт, как свой, так и получаемый при наблюдении за жизнью разумных на Татуине, подсказывал, что добрым словом и термодетонатором в руке всегда можно добиться куда большего, чем добрым словом и тем же бластером, хотя, последний тоже должен быть рядом. На всякий случай, вдруг, гранат окажется мало, да и зачем тратить ресурсы на то, что может дать техника, ведь, они вполне могут потребоваться в бою или, например, для исцеления ран. К тому же, порой среди остовов кораблей попадались более чем интересные находки, например, небольшой слиток золота банковского образца, номиналом в 5000 республиканских кредитов. Как ни парадоксально, но и в годы моей прошлой жизни, и сейчас, далеко не вся галактика использует одну валюту. На планетах внешнего кольца имеют хождение не только официальные денежные чипы и безналичные переводы, но и куда более интересные вещи, вроде найденных мною слитков. Понятно, что их номинал за прошедшие тысячи лет изменился, поскольку реальная покупательная способность существующих денежных единиц серьезно упала, но, оттого, драгоценные металлы не стали менее важными и нужными. Кроме того, мне удавалось находить и разбитых астродроидов разных моделей, и если современных почти не попадалось, вроде линейки R1 или R2 и их модификаций, то уж более старые аналоги, в громадном количестве. К несчастью, большинство из них попросту не подлежали восстановлению. Ничего действительно ценного. Так я думал, пока во время одного из моих ночных визитов на свалку сила не повела меня к обломкам довольно странного корабля, совершенно незнакомой мне конструкции. Нечто напоминающее относительно современную линейку ИТ-1300, но обладающее совершенно другим дизайном. Кормовая часть корабля отсутствовала, из-за чего понять, как именно располагались двигатели, не представлялось возможным. Впрочем, сила настойчиво подсказывала мне, что в недрах обломков древнего фрахтовщика есть нечто важное. Осторожно поднявшись по опущенному трапу, на удивление хорошо сохранившемуся, я активировал шатта, используя его вместо фонаря, да и не придется тратить время на его включение, в случае нападения. Полагаться же на зрение силы я не хотел, даже одаренных можно обмануть, а то и вовсе спрятаться от них. Дальше, начался банальный обыск. Я обходил каждое помещение, старательно переворачивая валяющийся мусор, поднимая плиты напольного покрытия и осматривая стены. Все это делалось исключительно телекинезом, да еще и поддерживая щит силы, на случай наличия тут мин или механических ловушек. Увы, но ничего ценного, на первый взгляд, не обнаружилось. Но что-то же привело меня сюда. Что? Еще раз окинув помещение взглядом, я направился в рубку управления. Возможно, там найдется ответ. Там меня встретили разбитые панели, покрытые пылью штурвал и тишина, нарушаемая тихим шелестом песка, поднимаемого ночным ветром. Печальное зрелище, мертвая рубка давно забытого корабля. А ведь, когда-то он являлся чьим-то домом и источником заработков. Возможно, что им гордились. Выдохнув облако пара, я хмыкнул. Ночь вновь несет холод пустыни, в очередной раз демонстрируя всю неприветливость Татуина. А если искать не глазами, пришла на ум более здравая, нежели обычный обыск, идея, если уж меня сюда привело чутье. Закрыв глаза, я выровнял дыхание и раскрылся силе, стараясь охватить своим вниманием заинтересовавшее меня судно. Результат не заставил себя долго ждать. Отклик, пусть и едва различимый. Нечто, пропитанное силой, находилось на борту корабля, спрятанное неподалеку от разворованного медицинского отсека, еще хранящего обломки оборудования и остов меддроида. Направившись туда, я принялся вдумчиво осматриваться. Когда визуальный осмотр не дал результатов, я вновь погрузился в состояние транса, разбрасывая вокруг себя тонкие нити щупов, сикхский аналог джедайской поисковой волны. Версия, созданная темными адептами, была куда менее затратной и заметной для окружающих, позволяя не слишком афишировать собственное присутствие. Предметы, имеющие связь с силой, оказались в неприметной нише, закрытой металлической панелью, которую мне пришлось попросту резать с помощью шота. Результатом моих мытарств стал средних размеров герметичный контейнер, внутри которого обнаружились кристаллы для световых мечей, а также целый набор компонентов для сборки оружия одаренных, бруски металлов, нормальные кнопки активатора и крепления, позволяющие использовать для переноски нормальный магнитный пояс. Вишенкой на этом торте оказался голокрон. Увы, то ли поврежденный, то ли изначально незаконченный. Остатки чужой силы в нем едва ощущались. Стоило мне попытаться раздуть их, вливая энергию, как детище неизвестного одаренного пошло трещинами. Осторожно положив его на место, я задумался. Интуиция настойчиво подсказывала, что его необходимо забрать. Смутные, размытые, едва воспринимающиеся образы того, как я отдаю свою находку каким-то гуманоидным, судя по очертаниям, фигурам, навели на мысль, что он окажется либо предметом торга, либо расплатой за что-то. Ничего иного в голову не приходило. Впрочем, я и без того едва ли не случайно наткнулся на столь полезный и важный тайник. Одни кристаллы для световых мечей чего стоят. Даже если не учитывать использование моей находки для создания нормального оружия, оставшихся камней хватит на покупку едва ли не фрегата, с полностью укомплектованным экипажем, боеприпасами, запасами топлива, провианта, тибана и даже торпед. Увы, но сейчас я не смогу воспользоваться этим богатством. Татуин и сам по себе далеко не самое безопасное место, а если к этому добавить мое шаткое положение малолетнего одиночки без связи, денег и авторитета среди местных, стоит попытаться сбыть даже один кристалл, как за мной начнется охота. Как интересно, покачал я головой, оценив содержимое своей находки, прямо, подарок силы. Вот только, какова цена? Еще в прошлой своей жизни мне стало понятно, ничто не бывает просто так. Пресловутая удача одаренных или, как любит говорить джедай, воля силы, штука переменчивая и опасная. И если адепту долгое время патологически везет, то потом наступает расплата, в лучшем случае, а в худшем, сила тоже может потребовать цену, кровавую и жестокую. Каждый раз, когда одаренный выкручивается из неприятностей, ускользая от смерти, проходя по самому краю, он не просто следует воле силы, нет, он, словно бы, обретает некий долг, который оплачивает теми или иными поступками. Например, совершает некие действия, имеющие далеко идущие последствия, предсказать которые, порой, не могут и мастера-провидцы. Почему? В мире все взаимосвязано. Каждый наш шаг, каждое действие, влечет за собой цепочку событий и ситуаций, отражающихся на полотне реальности. Чем они закончатся? К чему приведут? Об этом знает лишь сила, которую многие подозревают в наличии чего-то похожего на разум. Ничем иным невозможно объяснить историю ситхов и джедаев. Каждый раз, как один из этих орденов заигрывался, нарушая вечное равновесие между тьмой и светом, начиналось невообразимое. Победителей, умудрившихся истребить своих противников, начинала преследовать череда неудач. Порой, доходило до абсурда, когда могущественные лорды ситхов или магистры джедаев погибали из-за нелепых случайностей, вроде сломавшегося утилизатора. Сила, в отличие от фанатично настроенных адептов обоих орденов, имеет свое представление о мироустройстве. Вздохнув, я закрыл контейнер и, обвязав его ремнями с магнитными замками, повесил за спиной. Тяжеловато и не слишком удобно. Впрочем, до Мос-Эсла я вполне могу использовать телекинез, чтобы облегчить свою ношу. Чем не тренировка? Собственно, так я обзавелся нормальным мечом, а не собранным из хлама шота. К моему удивлению, все компоненты в найденном контейнере, хоть и были старыми, но работали исправно, что показала диагностика на верстаке в лавке у Отто. Правда, возникли другие сложности. Шми Скайуокер. Женщина не была дурой. Она, обладая далеко не самым мирным жизненным опытом, прекрасно все видела и понимала. Как результат, у нас состоялся тяжелый, но необходимый разговор. «Энни», — произнесла Шми, — «когда я вернулся в наше жилище после очередного посещения свалки, думаю, нам стоит обсудить многое». Посмотрев в глаза женщины, я кивнул. «Хорошо, мама, только я приведу себя в порядок. Иди», — вздохнула Шми, — «но разговор будет. Не увиливай». Воспользовавшись местным заменителем душа, я оделся в чистое и вышел к матери. «О чем ты хотела поговорить?» «Уотто рассказал мне о вашей договоренности», — покачала головой женщина, сев за стол. Кивнув, я произнес: «Он у меня доверия не вызывает, потому, ну не знаю, чип у меня удалили и даже документы сделали, но ему ничего не мешает постоять в сторонке, когда меня неожиданно захотят скрутить какие-нибудь головорезы». Удовлетворенно кивнув, Шми махнула рукой на стол, приглашая тоже сесть за стол. «Хорошо», — произнесла она, — «голову ты имеешь. Знаешь, я всегда понимала, что ты будешь особенным, не таким, как все дети, но не представляла до какой степени. Может, расскажешь, в чем дело?» — поинтересовался я, понимая, что это шанс получить ответы на некоторые вопросы. «Не на все. Шми никогда не расскажет всего. Это мне давно стало ясно. Не тот она человек, чтобы изливать душу или делиться тайнами, касающимися не только ее жизни. В первые годы ты выделялся, но еще был ребенком, хоть и умным, не по годам умным, да и рос ты странно, словно бы рывками. А теперь, и не скажешь, что тебе скоро 9, покачала головой мать, ты не простой ребенок, я знаю, сила». Не только она окинула меня мгновенно потяжелевшим взглядом женщина, сейчас в ее глазах была смерть, точно так же, как в глазах Бастилы Шан, когда мы с ней сцепились на мостике воспрещающего. «Готовность убивать, ты поняла», — кивнул я, — «и ничего не сделала». «А что я должна была сделать?» — покачала головой Шми. «Убить своего ребенка?» — скривилась женщина, опустив взгляд, даже видя в нем кого-то другого. «Как можно убить того, кого сама выносила и родила? Каким монстром надо быть? Каким чудовищем?» Чашка, которую держала в руках женщина, полетела в стену и с грохотом разлетелась, осыпавшись на пол сотни осколков. В глазах Шми стояли слезы. «Я все видела, видела, как ты менялся, как менялась твоя сила. Я кое-что могу чувствовать и видеть. Не все они заблокировали, не смогли», — вздохнув, закрыла лицо руками мать. «Я видела, как меняется твоя речь, как ты начинаешь иначе двигаться, смотреть на меня и других. Я все видела, даже твои ночные тренировки. Они так похожи на то, как занимаются юнглинги и падаваны. Сейфа показывал мне, и ты молчала. Почему?» «Потому, что ты мой сын», — опустила руки Шми, открывая заплаканное лицо, — «потому, что я тебя родила, кем бы ты ни оказался». «Мама», — выдохнул я, — «одно единственное слово, которого я был лишен в прошлой жизни, то, что мне было непонятно, чуждо и недоступно там, — семья, дом, тепло и уют. И все это заключалось в одном единственном слове. Скоро ты покинешь Татуин», — произнесла Шми, вытирая лицо платком, — «и не спорь, я останусь тут, у Отто. Он не пойдет против хаттов. Ему запретили продавать меня, и он этого не сделает. Да и опасно мне отправляться в республику. На любой цивилизованной планете, какими бы ни были у меня документы, системы контроля опознают во мне Шмидиас, и тогда охота начнется снова. Только, если ты будешь рядом, то и тебя они станут искать». «Кто?» — поинтересовался я. Некоторое время женщина молчала, то ли пытаясь сформулировать ответ, то ли решая, стоит ли вообще что-то говорить. Немного опустив щиты, я едва не захлебнулся от шквала ее эмоций. Страх, горечь, боль. Женщине было очень плохо. Вздохнув, я слез со стула и, подойдя к ней, обнял, с помощью силы успокаивая Шми. «Спасибо», — кивнула та, издав тяжелый вздох. «Если тебе...» «Нет, слушай», — мрачно посмотрела на меня мать, — «Сейфа, я не знаю, в чем дело. Просто, я не была джедаем. Как оказалось, у меня недостаточно мидихлориан, чтобы пройти обучение в храме, и потому меня не забрали, в отличие от брата. Однако, из-за того, что наша семья имеет определенное влияние, отцу удалось поддерживать с ним связь. Сенатское кресло, знаешь ли, не пустой звук. Особенно, если речь идет о комитете, занимающемся финансированием ордена. Благодаря этому, Сейфа имел некоторые поблажки. Он мог общаться с нами, и все было хорошо. Он стал магистром, хоть и не сразу. Потом был избран в совет, а затем что-то изменилось. Казалось, будто бы он попал под чье-то влияние или контроль, не знаю. В любом случае, он начал меняться, стал жестче, постоянно мрачный, дерганный. А затем у него начались странные дела с семьей Дуку и банковским кланом. Я не знаю всего. Основную часть жизни мне довелось провести на службе в корпусе юстиции. Как-никак, капитан сил специального назначения, хмыкнула женщина, я не джедай, но Сейфа кое-что объяснял и помогал тренироваться, чтобы развить мои способности. Ничего серьезного я не могла, но и доступных мелочей хватало, чтобы я быстро пошла на повышение. А потом, во время очередной моей увольнительной, мы решили пройтись по парку на Карусанте. Там меня и смогли похитить. Не знаю, как им удалось меня вырубить. Возможно, что это сделал сам брат. Слушая Шми, я все больше осознавал всю глубину той задницы, в которой нахожусь. И, пожалуй, начинал понимать, почему матери не стоит покидать Татуин. Для нее это действительно опасно. Магистр ордена джедаев, член высшего совета, да еще с поддержкой банковского клана, о котором я смог собрать, спасибо Уотто с его доступом к Галанету, изрядное количество сведений, не те личности, с которыми может справиться офицер, фактически, полиции. Пришла в себя я в каком-то научном комплексе. Там был Муун, заправлявший всем, и явные одаренные, темные, такие же слабые, как я, но их явно учили куда лучше. И они ставили эксперименты над женщинами разных рас, кого там только не было, твилики, люди, тагруты. Периодически я теряла сознание, а потом, у них произошел какой-то сбой, аппаратура отключилась и мне удалось вырваться, убить одного из охранников и сбежать. На стоянке был корабль и я угнала его. Единственное место, где, как мне показалось, будет безопасно, Татуин. Во всяком случае, тут можно затеряться, избавившись от корабля. Так бы и вышло, но эти ублюдки отправили вслед за мной охотников. Они шли по пятам и я не успел оторваться от них, из-за чего уже здесь, на Татуине, произошел бой. Бойцы хаттов вмешались и схватили и меня, и наемников, а затем, когда я уже была в клетке у Гордулы, ее дроиды выяснили, что имеет место беременность. «Ты рассказала Гордуле о произошедшем с тобой?» – поинтересовался я, пыталась выйти на связь с отцом, с матерью, горько усмехнувшись, Шми тяжело вздохнула. «Гордула хотела получить за меня выкуп, но, как оказалось, отец с матерью мертвы, а Сейфа пропал. Связываться же с Муунами ей не с руки. Потому она решила, что имеет смысл сделать меня рабыней, но держать возле себя опасалась. Как мне потом сказал Уотто, Гордула устроила нечто вроде фиктивных гонок, с помощью которых проиграла меня и тебя. К этому моменту ты уже родился и тебе вживили рабский чип. А связываться с орденом Гордула, понятно, не захотела, хмыкнул я, не любит хатты одаренных. Верно. Кивнула Шми, очень не любит. Рассказ Шми дал ответы на одни вопросы, но породил другие. Причем, многие из них относились именно к джедаям и их деятельности. Орден, конечно, и в моей прошлой жизни не отличался чистоплюйством, порой идя по головам обывателей, не считаясь ни с чем. Однако, мне не доводилось слышать о том, чтобы кто-то из джедаев сдавал собственных братьев и сестер ситхам в качестве подопытных животных или живых инкубаторов. Это уже нечто новое. Тем более, речь идет не о рядовом рыцаре или сопливом падаване, магистр, член высшего совета. В любом случае, Эни, у меня нет шансов за пределами Татуина, а жизнь в качестве рабыни Уотто не самый худший вариант. Как минимум, я точно знаю, что не стану чьей-то подстилкой на ночь другую. Несмотря на то, что я осознавал себя Риваном, бывшим джедаем и лордом ситхов, каждое слово, сказанное Шми, отдавалось в моем разуме острой болью. Теперь, вкусив домашнего уюта, пусть и минимального, материнского тепла и заботы, я в полной мере осознавал страх магистров насчет привязанностей. Мне было больно осознавать, что человек, с которым я прожил под одной крышей почти 9 лет, человек, ставший частью моей жизни, может исчезнуть. И, ведь не останешься тут, стараясь найти способ вытащить несчастную женщину, к которой, сам того не заметив, я привязался. Сила отчетливо подсказывает, чем это закончится. Высокая фигура, скованная бронированным костюмом жизнеобеспечения, скрывающим все тело. Скупые скованные движения инвалида, чьи руки и ноги заменены киберпротезами. Вечная боль горящих легких, затянувшаяся на годы агония умирающего, что цепляется за жизнь и держится исключительно на ярости и чужих страданиях. Чем дольше я нахожусь на Татуине, тем чаще во время медитации это существо навещает меня. Обычно оно стоит за спиной, издавая звук тяжелого, монотонного, механического дыхания, давя чувством неотвратимости, предопределенности и предрешенности. После разговора с матерью, я вышел на улицу. Ночной холод Татутина мгновенно опалил легкие, прочищая мозги и заставляя разум шевелиться. «Риван, ты размяк», — отвесил я себе мысленную оплеуху, расслабился. «Вот и результат, ты привязался к женщине, которая для тебя». «Кто?» Ответ был спорным и мне совершенно не нравился. Однако оставлять все как есть, тоже не вариант. Надо искать решение, каким бы оно ни было. «Скайуэкер так Скайуэкер, никаких диасов», — пришло на ум, если уж магистр сдал ситхам свою сестру, расправился с отцом и матерью. Нет смысла пытаться получить какое-то наследство с той стороны. Опасно, безопаснее, хоть и не проще, создать все с нуля. Но Шми, надо решать. К моменту этого разговора мне оставалось отдать у Отто последний под из шести оговоренных. Это означает, что дальше я буду совершенно свободен. Но вот беда, ни своего корабля, ни астродроидов у меня нет. Собственно, пока я смог обзавестись лишь еще одним результатом мучений, боевой дроид, собранный из разномастных комплектующих, вооруженный звуковой пушкой, огнеметом и спаренным бластером. У него даже имеется генератор щитов и реактор, запаса топлива которого, если дроид будет постоянно активен, года так на два. Правда, участие в перестрелках, в зависимости от их интенсивности, изрядно сократит срок его службы, но тут уже некуда деваться. Топливо нужно для любой техники. Впрочем, просто так мое творение светиться не будет. Четырехногий аналог ситхской боевой машины, пусть и серьезно уступающий ей по всем показателям, для местных головорезов станет неприятной неожиданностью, способной создать смертельные проблемы. «Как же мне не хватает моего ХК-47», мысленно вздохнул я. С его помощью многие вопросы удалось бы решить просто путем наименьшего сопротивления. Увы, но не с моими нынешними возможностями создать аналог давнего творения. Нет у меня подходящих сплавов, приводов, нейропроцессоров и программных сред для создания полноценной личности дроида. Даже тот охранник, которого я решил оставить матери, всего лишь имеет измененные настройки поведения. Основной программный код поменять не удалось. Нужны ресурсы, деньги и связи. Причем, далеко не уровня мелкого криминала, а куда более серьезные, позволяющие не только создавать с нуля боевых дроидов, но и покупать, а то и заказывать космические корабли. И, что особенно важно, необходимо держаться как можно дальше от нынешних одаренных. Как минимум, пока я не смогу их попросту убить. Уж очень показательна история Шмидиас. «Принимай», — махнул я рукой на готовый пот. «Неужели?» — потирая руки, воскликнул Уотто. «Энакин, ты меня радуешь. Я уже думал, что дело затянется». Подлетев к машине, тайдарианец принялся ее вдумчиво изучать, едва ли не обнюхивая. Полгода адского труда, чередующегося с не менее адскими тренировками, ночными часами с датападом и острого желания убраться с Татуина как можно дальше. Если бы не отсутствие корабля, нет, можно было бы пойти простым путем и угнать у какого-нибудь неудачника его посудину, не забыв прирезать прошлого хозяина, но... Татуин – не то место, где подобное стоит вытворять. Здесь почти все, у кого есть свой корабль, работают на хаттов, а те, кто этого не делает, работают на тех, кто работает на хаттов. Чертовы слизняки не любят, когда им кто-то портит бизнес неожиданными похищениями кораблей, убийствами пилотов и откровенным разбоем. Эти криминальные авторитеты поддерживают на своей территории едва ли не бескоровую дисциплину и порядок, закрывая глаза лишь на совсем уж мелкие шалости, вроде карманных краж, торговли контрабандным алкоголем и реставрированным оружием. Зато и горные заведения, современные образчики ВПК, проституция, наркотики, космические корабли и грузоперевозки, топливо и снабжение. Это все контролируется невероятно жестко. Если добавить к данному факту злопамятность, долголетие и мстительность хаттов, способных попросту назначить награду за голову того, кто вздумает испортить им бизнес, то вывод о нежелательности излишне агрессивного поведения напрашивается сам. Даже если речь идет о ситхах, наличие связи с силой не дает гарантии безопасности, Один удачный выстрел из дезинтегратора, рассчитанный на одаренных яд или команда профессионалов-мандалорцев, прекрасно знающих, как убивать тех же джедаев, могут превратить в покойника кого угодно. Собственно, данный фактор и заставлял меня исполнять сделку с Уотто, поскольку иных путей тихо и без перестрелок убраться с Татуина, не влипая в разборки с хаттами, попросту не было. К тому же, здесь и сейчас, мой возраст лишь перевалил за отметку 9 биологических лет. Анатомически и физиологически, я ребенок, хоть и развитый, и наличие неожиданно сильных способностей не делает меня бессмертным или всемогущим, из-за чего желание рисковать в моей голове не возникло ни разу. Тесты я уже провел, осталось обкатать, если ты сомневаешься в моих талантах. Бросив на меня взгляд, торговец покачал головой. Сибульба обкатает. Сам, ты уже нашел покупателя? Хмыкнул я. Поморщившись, Уотто вздохнул. Скорее, это он меня нашел, любимчик Гордулы. Она распорядилась продать этот подлично ему. Вот как, покачал я головой, а почему такой интерес? Хорошие ты поды делаешь, Энакин, пожал плечами тайдрианец. Прошлые до сих пор без поломок бегают на гонках. А уж про скорость и маневренность можно не вспоминать, на голову выше остальных. Значит, никаких значит. Поднял руки тайдрианец, у нас была сделка, ты свою часть выполнил, я свою, частично, но, тут не все от меня зависит, добавил торговец, некоторые вещи быстро не делаются, сам понимаешь, понимаю, так что с кораблем и дроидами, корабль подобрать не проблема, вздохнул Уотто, если говорить о дерьмовом варианте, но, тебе же такой не нужен, усмехнулся торговец, а приличная машинка просто так на дороге не валяется, и что ты придумал? Поинтересовался я, нашел я один вариант, произнес тайдрианец, подлетая ко мне, как раз для твоего случая, мощный бортовой компьютер, высокая автономность, штатный экипаж, двое разумных, но можно и одному справиться, если взять дроидов, правда, есть нюансы, но они решаемы, подробности, потребовал я, прекрасно представляя, о каких нюансах может говорить Уотто. Как быстро я на таком корабле окажусь в тюрьме? Никак, отмахнулся торговец, модификация самого обычного ИТ-1300. Если точнее, то речь о ИТ-1300 ФПГ. Задумавшись, я припомнил индексы заводских модификаций этого карелианского грузовоза и с удивлением понял, либо Уотто ошибся, либо моя память стала меня подводить. Это же не заводская модель, пришлось мне уточнить. Вопрос был не праздным. К этому моменту я всерьез озаботился изучением современных образчиков кораблестроения, прикидывая, что именно может послужить моим будущим транспортом. Увы, но пока ничего подобрать не удавалось. Одни корабли требовали экипаж числом не менее 3 разумных, другие стоили столь много, что могли стать объектом охоты просто в силу своей цены, а третьи не подходили ни своими размерами, ни характеристиками. Почти. Это лицензированная модификация куатовских мастеров. И в чем отличие от карелианских моделей? Счетверенные турели, требующие живого стрелка, заменены на автоматические сдвоенные, подключенные к центральному компьютеру. Он тоже не стандартный, а является гражданской версией железа, использовавшегося раньше на патрульных моделях ЦР-70, благодаря чему к нему удалось прикрутить тактический анализатор и синхронизировать все это с радарным комплексом и системами наведения. В носовой части поставили дополнительный генератор и наборы конденсаторов, которые обеспечивают щиты, а также один курсовой турболазер. Орудие не самое выдающееся, но против пиратской мелкоты сойдет. По современным республиканским законам, проходит спокойно. Щиты тоже заменены на аналог тех, что использовались на ЦР-70, но с нюансами, вроде изменения конфигурации, геометрии частот. Собственно, это все разгрузило главный реактор, высвободив мощность для турелей, двигателей и остальных систем. К тому же, часть высвободившихся мощностей пошла на новый радарный комплекс, имеющий как заметно больший радиус действия, так и средства подавления помех. По сути, автоматизированный комплекс РЭП не идеал, но для пиратов сойдет. Какой-то странный кораблик, подумалось мне, больше для разведки подходит, или диверсионных операций. Насколько я помню, на кораблях ЮТ-1300 возможно управление одним разумным. Все так, кивнул Уотто, а этот малыш обладает еще большей степенью автоматизации, благодаря чему тебе не придется напрягаться. А в чем же тогда нюансы? Поинтересовался я, не просто так же ты затягиваешь вопрос, вздохнув, Тайдарианец развел руками. Нюансы в том, что на этого красавца поставили гипердвигатель 0.5 Го-класса, а это уже немножко незаконно. Как и подавитель связи с широким диапазоном частот. Эта игрушка совершенно незаконна, но хорошо спрятана. Потому, чтобы ее найти, надо разобрать все судно полностью. Обдумав услышанное, я усмехнулся. Не самые плохие характеристики судна, отличный двигатель. С подавителем, конечно, вопрос еще тот, нужен ли он мне, скорее всего, нет. Впрочем, как знать, возможно, судьба и сила заставит меня воспользоваться этим устройством. Да и в целом, кушать он не просит, а в критической ситуации может спасти жизнь. Есть способы данный вопрос решить, желательно, сохраняя двигатель. Хитро прищурившись, тайдарианец усмехнулся. Вот из-за этого и задерживается твой кораблик, Энакин. Мне пришлось обратиться к некоторым своим давним должникам, чтобы узаконить этот двигатель на твоем кораблике. Кстати, у него имеется название, а не только регистрационный ИД. Удиви меня, хмыкнул я. Черная звезда, оскалился Уотто. Прошлый владелец даже покрасил его в графитовый цвет, с серыми полосами. Запоминающийся кораблик, вздохнул я. Надеюсь, он не угнан? Нет, махнул рукой торговец. Я его честно выкупил у прошлого владельца. Заодно родословную корабля проверил. Все отлично, ни один из хозяев на борту не умер. Да и отправившихся в тюрьму не наблюдалось. Можно сказать, что судно приносит удачу. Это очень важно, добавил тайдарианец. Для любого разумного, что связал свою жизнь с космосом и межзвездными перелетами, родословная корабля имеет очень важное значение. Мало кто рискнет отправиться в путь на борту машины, чей экипаж погиб во время очередного рейса или закончил свои дни в тюрьме. Такие вещи воспринимаются чем-то вроде черной метки, а корабли с подобным прошлым считаются несчастливыми, приносящими беду. Отмахиваться от примет, имеющих хождение среди пилотов, я не видел смысла. Как бы ни ворчали джедаи из моей прошлой жизни, вечно уповающие на волю силы, мне всегда казалось правильным считаться с мнением тех, для кого космический корабль служит домом, источником заработка и боевым товарищем. Эти разумные, независимо от расовой принадлежности, пропитаны космосом и отличаются невероятным чутьем, порой превосходящим возможности предвидения у одаренных. Далеко не один раз высказанное опытными пилотами мнение спасало мою жизнь от серьезных неприятностей. Причем, основывались они не на логике, а на собственной интуиции и приметах, имеющих место в их более чем специфичном обществе. «А дроиды?» – спросил я, решив, что позднее сам проверю родословную будущего приобретения. «Тут сложнее», – помрачнел Уотто. «Хлам, вроде П-2 или Р-1 для этого корабля попросту не подойдет, а раздобыть тех же Р-2 – та еще проблема. Мы же на Татуине, а не на Корусанте. Тут нет торговых представительств крупных корпораций». «Правда», – заметив, как замялся торговец, я нахмурился и спросил, в чем дело. Мне тут достался по случаю один Р2Т0, но в настолько паршивом состоянии, покачал головой тайдарианец, если ты сможешь его реанимировать, то забирай. Даже один астродроид лучше, чем ни одного. Вздохнув, я произнес, показывай. Как оказалось, ситуация не так фатальна, как думал Уотто. Во всяком случае, на мой непритязательный взгляд, вообще, ситуация с Р2Т0 выглядела следующим образом. Тайдарианцу привезли очередной честно заработанный усилиями пиратов корабль, на борту которого и находился астродроид. В ходе захвата судна ему изрядно досталось от бластеров-абордажников, из-за чего аккумуляторный блок попросту сдох, вместе с набором встроенных инструментов и сенсорами. Однако, нейропроцессор был цел, как и блоки памяти. Даже основная конструкция не слишком пострадала. Сам Уотто, занятый работой по привезенному ему кораблю, не стал заморачиваться с довольно жутко выглядящим дроидом и оставил его пылиться в углу своей лавки. В принципе, понять тайдарианца можно. Корпус серьезно поврежден, цепи на диагностику не реагируют, входные контакты попросту сгорели. Однако, при наличии мозгов, желания и времени, починить Р2Т0 вполне реально.